Учитывая опыт двух джинчурики, переживших извлечение Биджу в последней битве Третьей мировой войне Шиноби, они заслуженно стали новыми наставниками молодого джинчурики Двухвостый. Рейкаге все-таки вернул пропажу, которую хитро перетасовал Наваки, пусть для этого и пришлось расстаться с Треххвостым, который вроде посильнее, но у Облака не было никакого понимания этой твари, в то время как с Двухвостой кошкой они уже со времен Хаширамы лет 40 возятся. Так вот, Югита и стала наставником новой джинчурики. Кстати, почти все страны, потерявшие Биджу в том сражении, следуя непонятным мотивам, сделали джинчурики женщин. Видимо, они догадались, что Наваки к мужчинам джинчурики относился более беспощадно, и им надоело терять мужчин джинчурики, заставляя их делать харакири после того, как их калечил Наваки, отрывая хвосты. Сейчас, конечно, Наваки якобы мертв, но все же самуэйнии намекали, что решение было весьма разумным на то время, и сказали, что не стоит забывать о исчезнувших с монитора великих стран семи детишках Наваки, которым должно сейчас по лет 30 стукнуть. Они, считая, семь копий этого самого смеющегося мясника, но с Макутаном, который может спеленать Биджу живьем. Осталось надеяться, что они будут более снисходительны к девушкам джинчурики, как и их отец. В общем, у девочек в скрытом облаке достаточно власти, чтобы образовать небольшую фракцию любимчиков и вполне гладко организовать пару приютов, в которых и сами время от времени будут преподавать медицинские ниндзюцу. Такому никто не будет мешать, несмотря ни на какие косые взгляды и слухи о том, что их в плену во все дыры имели с их же согласия, и все техники они насосали и жопой заработали. Собственно, так и было, но девочки в процессе не принуждались к оплате уроков Наваки через постель. Они просто приятно проводили время в компании приятного человека, повышая свои силы и раздвигая рамки своего мировоззрения за пределы того, что им вбили в учебных заведениях убийц. Остальные страны, то есть песок и камень, получили меньше внимания Наваки. Там, конечно, пропала пара кланов скрытой травы со своими миссиями, но они, наверное, до конца так и останутся спящими агентами Наваки и через поколение два ассимилируются в странах Земли и Ветра. Но в случае, если он заведет там себе пару любовниц, он будет знать, где подыскать ей талантливых детишек, на которых ресурсы любовницы не будут переводиться впустую. Вот и Нацу и Грей. Редик чуть не заплевал чаем бумажные перегородки, внезапно припомнив, как он в сомнамбулическом бреду окрестил этих пешек. В общем, Нацу и Грей, с которыми невольно подружились его более явные пешки Биба и Боба, тоже были парой активов, в которые Редик мог вложиться с максимальной отдачей. Родство одного розоволосого парнишки с огнем и ветром было ничуть не меньше, чем у Хаширамы с землей и водой. Как только тот начнет серьезно развивать чакра-систему, он фактически превратится в огненного элементаля, как Хаширама в свое время превращался в живое бревно. Чернявый и вовсе был лучшим из носителей генома льда за все время евгенических опытов Наваки. С подобным родством к ветру и воде его можно сравнить с Суигицу, который превратится в лужу, если его разрубить. Вот только клетки Грея превратятся в кристаллы льда и просто склеят куски Грея в ледяной булыжник, а затем его тело просто вывалится с него целым. На крайняк, если его просто испарят в туман огненными техниками, он может конденсироваться в снежинки, которые в итоге слетятся в сугроб, что промерзнет до глыбы льда и Грей снова вывалится целым куском человеческого тела. Очень злым куском. Бич таких элементалей – это поглощение чакры и фуин печати. Иначе с такой неуязвимостью они могли бы смело звать себя бесхвостыми бессмертными Биджу. Помимо этого, Наваки постарался их избавить от изъяна Суигицу, из-за которого ему была нужна пресная вода, чтобы оставаться неуязвимым. В случае обезвоживания парень превращался в бессознательную прозрачную оболочку, пока его снова не бросит в воду. Но парни, которых селекционировал Наваки, были избавлены этого изъяна и фактически зависели от своей чакры, чтобы генерировать свои стихии и неуязвимость. Но в то же время они могли преобразовать свои стихийные элементы в чакру, входя в состояние Сенина, похожее на то, что было у Хаширамы. То есть Наваки разгадал секрет регенерации своего предка. Он был древесным элементалем с безобразно высоким родством к своей стихии расширенного генома. Наваки теперь мог обеспечить смертным фактическую неуязвимость и таким образом защитить своих любовниц без необходимости превращать всех подряд в биджу третьего поколения. Но все же это условная неуязвимость, и самым важным девочкам он все-таки со временем запрыскает киску и очаг чакры тугой струей мощной чакры, превращая их в поистине бессмертных существ. В чем же условность бессмертия этих балбесов? Хмм, ну, во-первых, Редик должен их этому научить, начиная от максимального раскрытия своего родства и заканчивая обучением их поглощению природной энергии из атмосферы, чтобы активировать режим синчакры элементаля. И это нихуя не искусство жаб из горы Миабоку. Поглощаемая чакра должна быть именно та, что в пассивном режиме поглощают все биджу. Природную энергию, которую поглощал десятихвостый, создавая плод чакры. Жабы и змеи, в свою очередь, ее рафинируют, поглощая только ту синчикру, что безвредно для их тел. А вред от нефильтрованной можно наблюдать на лице джирай или, например, кисамы, и это влияет на наследственность, так что у джирай родятся, скорее всего, острозубенькие крепыши вроде рингамиури или чуджира. Они наверняка не имеют никакого отношения к синчикре, но их предки баловались ей и так и не довели до совершенства фильтрацию природной энергии. Та теория синчикры биджу жаб и змей, которой располагал Наваки, позволила ему провести еще пару серий экспериментов влияния природной энергии на поколение потомков подопытных шиноби. Природная энергия из жабьего масла служит чем-то вроде инициации, что фильтрует и накапливает самую чистую природную энергию порядка. Этот термин как нельзя лучше характеризует стабильную неживую энергию окружающего мира. В то же время змеиные мудрецы бросились в другую крайность и инициируют своих мудрецов впрыскиванием рафинированной их ядовитыми железами чистой природной энергии хаоса. Это противоположная неживой, прожорливая и хищная живая природная энергия. В то время, пока синчикра порядка в теле пользователя, оно фактически становится неподвижным и до крайности стабильным. А хаос превращает пользователя в постоянно адаптирующуюся хищную машину, которая стремится обеспечить себе наивысшие шансы на выживание. Но в то же время хаос он такой, что въедается глубоко. Джуга был ярким примером того, кто унаследовал наибольший потенциал и сродство с природной энергией хаоса. Его тело на ходу выращивало когти, копыта, броню, рога, все лишь бы он вышел победителем в борьбе за место под солнцем в мире шиноби. И главное, его никто не учил, он родился со специальными железами, продуцирующими фермент, инициирующий его с природной энергией не хуже жабьего масла или змеиного яда. В то же время Хаширама был потомком Кагуи, которая запечатала в себе существо, которое было создано буквально с целью поглощать оптимальную для гуманоидных Ацуцуки смесь природной чакры хаоса и порядка. Ирикуда унаследовал это знание в форме расширенного генома вместе с многими другими стихийными геномами. Можно сказать, что Хаширама с помощью Макутана в свое время превращал свою плоть в древесину дерева Шинджу. Его гены несли секреты технологий божественного древа Ацуцуки, и он смог фактически напрямую поглощать идеальную смесь природных энергий, чтобы максимально приблизить состояние своего тела к пику возможностей тела, что он получил в наследство от Кагуи. Естественно, Наваки создал мясного клона без тела биджу из природной энергии, и заставил его войти в режим отшельника, используя имитацию режима отшельника Хаширамы. Неожиданно у клона начали происходить преобразования в мозгу, и его гипофиз фактически сформировался в зародыш ринигана красного цвета. Похоже, всем потомкам Кагуи на судьбе написано пробуждать во лбу ринниширинган, подумалось Наваки, но завершив трансформацию в девятитомойный ринниширинган, он постал синим ринниганом. Наваки почувствовал холодок, осознав, что это именно то, о чем он подумал. Это были глаза Урашики, того ублюдка со свадебной фатой из Барута. Но на этом сюрпризы не закончились. Потом с увеличивающимся количеством тамо и по мере накачки все большего количества природной чакры в глаз, он превратился в синий девятитомойный ринниширинган. Далее, фактически влив десятикратную порцию природной энергии через режим отшельника, он смог разбудить желтый ринниширинган. Ну или золотой, неважно. Пожадничав, Наваки начал лить еще чакры, осушая резервы сотни накопителей природной энергии на секретной базе под страной травы. И все-таки добился трех томой, но дальше чувствовал, что нужно с каждым разом в два раза больше синчикры для апгрейда глаз. Было время, когда Наваки думал, что синий ринниширинган рванет и снесет нахер всю страну травы. Ему, конечно, не жалко этих предателей, но пронесло. Желтый ринниган шел в комплекте с трансформацией всего тела мясного клона, и в итоге он нарастил почти 1000 дополнительных тенкицу, дублируя каналы чакры по всему телу, и его тело превратилось в сплошной очаг чакры, фактически генерируя ее всеми тенкицу тела вместо того, чтобы создавать ее в пупке и разносить по нужным каналам к тенкицу. Сложно представить перспективы такого телосложения, но это помогло разрядить энергию с золотого риннигана и даже накопить в нем чакры на еще 3 томоя. С каждым томоя Наваки чувствовал, как уплотняется его воля, и уже в режиме золотого риннигана его тело начало чернеть, фактически сигнализируя, что вскоре его тело станет чистым воплощением сверхплотной воли вроде Зетсу, но только разница между ними как между небом и землей, ведь эта воля фактически пропитывает каждую клетку тела Наваки. А Зетсу – воля, которая паразитирует на чужих телах. Видимо, высшая форма развития Ацуцуки – это чистое воплощение воли, пропитавшей каждую клетку тела близкого к воплощению божества или скорее дьявола. Наигравшись в эти игры Наваки, впитал всю чакру в свое тело Биджу вместе с телом мясного клона. Качественная трансформация физического и духовного воплощения заставили чакру закипеть, уплотняясь и в то же время сильно расширяя природное воплощение тела Биджу Наваки. Пока он не решит войти в режим Биджу, это природное воплощение тела просто будет работать как очень мощная пассивная сенсорика, дающая Наваки подробный отчет о том, что происходит на километры вокруг, включая вглубь земли. Но реши он превратиться в Биджу, и его чакра-тело Биджу возвысится на сотни метров и даже, возможно, километры, превращая его в идеальнейшую мишень. В общем, рано или поздно это должно было произойти. Он стал слишком жирным для этой планеты. Повезло, что практически вся природная энергия всосалась в золотой девятитомный Ринни Шеринган, как только он решил открыть свой третий глаз. Чакры хватило как раз впритык, чтобы активировать девятый томой, что было весьма удобно. Напитанное волей тело фактически стало черным, поблескивая серым цветом. Он чувствовал, как его руки, двигаясь, задевают струны законов пространства и времени. Его красный режим Риннигана фактически заведовал пространством, и уровень контроля рос с каждым томой. Синий давал власть над временем, позволяя сначала на короткий отрезок времени, а потом в режиме Ринни Шерингана весьма далеко заглянуть в будущее или переместиться в прошлое. Золотой фактически дал ему сначала контроль над энергией, а затем и над материей. Он фактически сам стал проводником энергии и материи в этот мир и мог силой мысли воплощать в реальность как и разрушение, так и созидание. Он мог создать новые параллельные миры. Почти мог. Не хватало небольшого толчка, что превратит золотой Ринни Шеринган в нечто более совершенное. Ну и нахер я все это делал? Как теперь девушек трахать этой термоядерной кочерышкой в штанах? Повезло, что я еще мясных клонов насоздавал заранее. Припрячу-ка я эту поебень где-то в параллельные миры, заодно и разведаю злачные места. Ох, бля, рогатов какие оглобли превратились, ебучий мегалоцерос мне в дедушке. В итоге нечто ужасное покинуло этот мир, а Ридик с другими мясными клонами Наваки смахнули с побледневших лиц пот и, заглянув на всякий случай в штаны, с облегчением вздохнули. Нахуй эту культивацию Риннеганов? Он еще не натрахался земных фей, чтобы уже отправиться на поиски небесных. Глаза невольно скользнули по шестилетним красоткам, тягающим железо на противоположном конце двора от мальчиков. Еще годиков 10 и можно будет понемногу собирать урожай самых желанных и самых сочных персиков этого мира. А пока нужно заняться более приземленными вопросами. Например, убить старшего сына Учиха Фугаку и Микото. 72. Хиаши не часто смотрел Бейкуганом на клановые дворы, но с тех пор, как чуть не похитили Хинату, это стало его компульсивным расстройством. В итоге у него между лопатками зудело. Если он хоть раз в час или два не окинет взглядом территорию клана и не отыщет Хинату и Ханаби, и недавно это чуть привело к проблемам, когда в перерыве между этими проверками Хината умудрилась попасть в неприятную ситуацию с хулиганами в парке. Реально бесклановые страх потеряли. Дразнит дочь главы клана Хьюга за то, что ее глаза отличаются цветом от остальных. Повезло, что тот парнишка Наруто за нее вступился, иначе выстроилась бы целая очередь, чтобы отмудохать и пиздюков, и их блядских родителей, а Кицу в ней была бы первой. Наруто хоть и защитил Хинату, но сам хорошенько выхватил от толпы хулиганов. Хотя они и сами целыми не уползли. Те навыки тайдзюцу, что вбило в него Кицу, уравняли шансы паренька и толпы, потому Кицу довольно хмыкнула, глядя на них, не стала творить беспредел. Хиаши вздохнул, чувствуя накапливающийся импульс дискомфорта. Скоро он должен будет снова окинуть взглядом территорию, или он не сможет спокойно заниматься своими делами. Он постарался выбрать место поукромнее, ибо это считалось немного некультурно без повода активировать клановое дадзюцу. Как минимум заподозрит в нездоровых интересах, как Ридика. И вот он все-таки выбрал момент и мазнул взглядом, проверяя, чем занята его жена и дети, а также по наитию бросил взгляд на Ридика и оцепенел. Он однажды видел подобное зрелище, когда еще был жив Минато. Чакра в теле Ридика циркулировала отличным образом от обычных шиноби. В обычном случае тело как бы испускает чакру в пассивном режиме, но тело Ридика фактически находилось в настоящем водовороте чакры, которая не только излучалась его телом, но и возвращалась в него обратно, создавая видимые завихрения. Относительно видимые. Это однозначно был режим синдзюцу чакры, режим отшельника. Ридик тем временем будто почувствовал на себе чужой взгляд и, повернув голову в сторону Хиаши, открыл глаза, заставив мурашки пробежать по телу Хиаши. У него был золотой гейкуган. Впрочем, это и не странно, ведь у каждого, кто использовал режим отшельника, Хиаши пока видел только золотые глаза. Тем временем Ридик жестом руки поманил в свою сторону главу клана Хьюга, будто уверенный, что тот видит его, несмотря на все препятствия между ними. Хьяши собрался и решил, что действительно увиденное стоит обсудить, но когда он пришел во двор и увидел побелевшую словно кость кожу Редика с зеленым узором на веках, то Редик уже беседовал с другим человеком. «Ты научишь меня этому трюку или я тебе устрою?» «Ой, простите, Хьяши, сама вы пришли поговорить с папой, я вас оставлю». Китсу, бросив взгляд на Редика, который дал ему понять, что разговор не окончен, сбежала в их дом. Хьяши покачал головой и хмыкнул. «Не знаю, завидовать или сочувствовать. Моя Хината растет слишком робкой в сравнении с твоей, Китсу. Не такой должна быть глава клана Хьюга. Хочешь себе маленькую террористку-шантажистку, как у меня? Ну, тебя никто не сдерживает, 30 с небольшим — это хороший возраст, чтобы запланировать третьего. Кхех, Редик, я, конечно, рад с тобой поболтать, но давай к делу. Что это с тобой? Как и где ты выучил режим отшельника? Режим чего? Отшельника. То есть ты не понимаешь, что сейчас делаешь? Я, конечно, знаю, что делаю, но уж точно никаких отшельников не знаю. Я просто вошел в глубокий транс в попытке обратить все тело в чакру Шикацумики, но побочным эффектом стало то, что мое тело начало чувствовать кальций осадочных пород в почве, а также странную энергию, которая их наполняет. Проведя несколько опытов, я понял, что это аналог духовной и телесной энергии моего тела, и она может смешиваться с ними, образуя более мощную чакру. Мне, конечно, пришлось долго решать проблему с несовершенством способа смешивания этих энергий, но я уловил тонкий баланс и теперь могу использовать эту чакру постоянно, без риска впасть в состояние берсерка. Берсерка – это энергия при неправильном способе поглощения и преобразования, вызывает примитивные импульсы к насилию и, наверное, каннибализму. Желание сожрать чужие кости – это ведь каннибализм? Хьяши сглотнул и скользнул своими белесыми глазами по паре рог на голове Редика, за которые его часто шутливо называл демоном-людоедом. Они. Нам срочно нужно поговорить с Хокаге. Хьяши понял, что это нихуя не режим отшельника, который он знает. Безопасно ли Редику дальше баловаться с этой херней или нет, пусть лучше уже решает самый опытный шиноби, которого знает Хьяши. Естественно, это макака, которую еще кличут профессором и богом шиноби. Ну, Хашираму тоже в свое время так звали, да и Наваки тоже в свое время был крут, но в отличие от этих двух его нихуя не ассоциировали с богом. Уж скорее с королем демонов или чем-то вроде шинигами, но он был не против. Покуривающий трубку Хирузин, видя золотоглазого бледного как смерть рогатого парнишку лет 13, сначала выпучил глаза, а потом закашлялся дымом. «Кхех, Редик, ты понимаешь, почему я не чувствую твоего присутствия? Я своего рода стал единым целым с окружающей энергией. Это природная энергия». Хьяши вмешался и добавил свои наблюдения. «Хокаге сама, это не то, чем кажется на первый взгляд. Состояние Редика не похоже на то, что я видел у четвертого или Джирай. Если это и режим отшельника, то не тот, что у жаб Миабоку». Редик чувствовал импульсы насилия. «Это по описанию похоже на режим отшельника, который преподает Хакуджа Синнин, змеиный мудрец. Редик, ты подписал с кем-то контракт?» Хьяши подошел и, наклонившись к макаке, уточнил. «Будь все так просто, то я бы не пошел к вам за советом. Он сделал это без сторонней помощи». «Что?» «Он изучил это искусство, не до конца осознавая, что он делает. Он практиковал что-то вроде аналога дзюцу земляной стихии, пытаясь слиться с содержащими кальций породами и перемещаться в них, но вот что получилось. Я просто не понимаю, что происходит, это же невозможно, чтобы все было так абсурдно. Легко. Правда же?» Хирузи накинул взглядом на Ваке и уточнил. «Я слышал о одном шиноби, что изучил режим отшельника без помощи призывов и мудрецов. Это был Хаширама». Волосы Хьяши встали дыбом, и он по-новому взглянул на члена его клана. «Похоже, байки про следующего Хокаге не такие уже байки. Режим отшельника — это вам не шутки, и любой, кто его освоит, стоит на равных с Каге и Джинчурики. Один Наваки, который в 11 лет в режиме отшельника покалечил Джинчурики, чего стоил. Теперь и в его клане появилось нечто подобное этим монстрам, и Хьяши не знал, радоваться или нет этому дару небес, точнее дару Наваки Синджу. Припомнив, как он передал его клану маленького костяного дикобраза, Хьяши чувствовал, что Наваки каким-то образом благословил дитя своим ореолом гениальности. Тем временем Хирузин уточнил: «Мы попросим у Джирай консультации с Фукасаку сама по поводу этого режима мудреца, но вам не стоит переживать. Возможно, это особая реакция природной энергии на хорош развитые расширенные геномы. Но это только мои спекуляции. Когда Джирая будет в Канахе, мы разберемся с этим делом. Сейчас важнее другое. Как думаешь, Редик-кун, Ты сможешь обучить этому искусству других, если у кого-то будет достаточно способностей, чтобы преобразовать свое тело в стихийную чакру, то, наверное, да. Века Хирузина и Хиаши дернулась. Тело во что? В стихийную чакру. Редик не стал объяснять и просто отсек себе руку костяным ножом, заставив Хирузина и Хиаши вздрогнуть, но в отличие от их ожиданий кровь не забрызгала весь кабинет, а на срезе рука была больше похожа на мрамор, или скорее сверхплотную кость. Из обрубка начала расти губчатая обманчиво гибкая структура, которая метнулась к отрубленной руке и, сжавшись и запузырившись, спаяла срез, не оставив следов от травмы. Хирузин уронил челюсть, забыв о своей трубке. Теперь я точно не сомневаюсь, что это тот способ, который использовал Хаширама. Он тоже становился неуязвимым в режиме мудреца и получал бесконечную регенерацию. Говоришь, к этому ты и стремился, преобразовав свое тело, ХМ, в стихию своего генома? Редик кивнул, и Хирузин отпустил их дожидаться новостей от Джирея. Редик считал, то, что Макака узнал один из его козырей, было к лучшему. Он растреплет это Данза, а тот сученыш из-за новых переменных пересмотрит свою месть Кицу. О том, что месть будет, он не сомневался, вот только теперь ее придется планировать заново, что даст Редику время придумать еще способы насрать в кашу этому ублюдку. А там скоро резня у Чиха и последующие. Формальное устранение Данза от руководства корня. Тогда-то, несмотря на всю свободу методов работы, которую Хирузин спускает с рук Данза, они не смогут так просто подставить Кицу. А к тому времени, когда у них появятся способы, Редик собирался превратить свою реинкарнированную троюродную сестричку в чудовище пострашнее его нынешнего. Да и сейчас загони ее в угол Данза и убей, она просто воскреснет, сформировав новое тело. А вот у Данза так не получится. Но пока он ходит по тонкому льду, все еще не пересек черту, за которой Редик его уже не простит, несмотря на все проблемы, что ему сулит убийство этого мудака. Ничего страшного, если Дакагуи и Наруто пройдет непредвиденную небольшую четвертую мировую войну из-за эффекта бабочки. Сам Редик, легализировав свои читы, решил начать постепенно обрабатывать свою армию пешек. Помимо трех сирот из травы были еще Нацу и Грей. К этому можно смело добавить Кицу, пусть она по факту и Биджу. Если первые пять были из-за своих расширенных геномов вполне совместимы с имитацией режима элементаля Хаширамы, Биба может использовать стихию грязи, Боба глину стихии взрыва, Грей стихию льда. В случае Нацу и Йору и Чередик собирался сосредоточить их усилия на обычных стихиях огня и молнии, ибо стихия скорости Йору и Чи по факту это баф тела, а не стихийное преобразование. А стихия плазмы Нацу просто позволяет ему наносить мгновенные огненные атаки на любом расстоянии. То есть он может шмалять своей чакрой как бластер со скоростью молнии. Это не то, во что хотелось бы превращать свои части тела, а то потом скорее всего собраться не получится. Но все эти стихии пока остаются теориями. Хотя Наваки их сам лично и использовал своими мясными клонами, не факт, что дети, которые по-своему разовьют эти стихии, будут использовать их также. Например, Дада из скрытого облака владеет помимо стихии шторма стихией лавы, как и Мейтеруми, но у него эта лава больше похожа на раскаленную резину, и он использует ее для изоляции и защиты от стихии молнии. Мей, в свою очередь, плюет жидкой быстротвердеющей лавой и может как изжигать людей, так и создавать стены из твердой лавы для защиты. В стране камня есть и свои носители генома, и они то извращаются как могут, кто плюет раскаленным облаком извести, превращающийся в цемент после намокания, кто вообще сразу цементирует жертв в вулканический пепел, а бывший джинчурики четыреххвостого вообще не морочил себе голову и швырялся полусплавленными булыжниками серьезных размеров. Так что как только детишки начнут развивать свои геномы, рано говорить, чем они станут в итоге, да и режим отшельника минимум через лет 10 им только получится изучить. Вот Кицу другое дело, это молодящаяся женщина под 40, уже достаточно опытная, да и для биджу третьего поколения режим отшельника это, считай, другая грань его естественного состояния тела. Биджу это ведь смесь природной и духовной энергии, завязанной на чакре десятихвостого, превращенной в форму хвостатого зверя. В то же время это тело биджу сейчас пребывает внутри Кицу, и ее можно считать джинчурики самой себя, и это тело связано с ее духовной энергией, генерируя отдельную от чакры биджу чакру шиноби, которую она из-за опыта десятков лет уже использует инстинктивно. У нее есть понимание того, что это природная энергия, смешанная с духовной в теле биджу, и понимание того, как смешивать телесную и духовную энергию. Попытаться перемесить эти три энергии сразу станет для нее только делом времени. Она уже сама видела и чувствовала, каким образом это делал Редик в своем теле, только не раскусила трюк. Впрочем, если бы ему не помешали, то он адаптировал бы свой способ для телосложения Кицу. Пусть она не хочет светить своим шикацумики, но у нее есть куча других весьма интересных геномов. Для начала он разбудит ее стихию лавы. Тело из этой стихии будет весьма сочетаться с ее красными волосами. Мужик сказал, мужик сделал. И вот под конец учебного года Кицу заплевала весь их двор раскаленной резиной. Зараза, как оказалось, весьма клейкая, так что даже после остывания создавала много проблем, но эта проблема легко решалась, если смазать руки в маслянистой жидкости, что и делала Кицу, привычно прибирая бардак, то она развела. Был, конечно, у нее и иной метод замешивания стихии лавы, но тот спалил бы все к чертям, потому был под запретом даже для тренировок на общественных полигонах. «Ну все, я уже чувствую, что я достаточно напрактиковалась в этом геноме», — сказала Кицу, вонзая свои перемазанные маслом пальцы в резиновый шарик размером с кулак. Редик его отобрал и, усмехнувшись несколько раз, жестко его замесил и, резко пробив его пальцем, впрыснул в него чакру, отчего шарик моментально раздулся до размера баскетбольного мяча. Пару раз ударив им о землю, он заметил, как глаза Кицу из вертикальных зрачков расширились в черные провалы с голубым ободком. Эта игрушка ей явно пришлась по душе, и то, что она бросилась, пытаясь ее вырвать с рук Редика, подтверждало догадку. Редик, не особо задумываясь, просто повел мяч, подражая баскетболистам из его прошлого мира. Кицу все больше распалялась, видя винты Редика, которыми тот ее постоянно обманывал. Подумав, он все-таки решил побаловать свою дочурку и, выстрелив чакрой в землю, заставил насыщенные кальцием породы под его домом расчертить белыми костяными полосами разметку баскетбольного поля, и две корзины со щитами на высоте 3 метра стали последним штрихом, создавшим сцену для Редика. «Смотри и учись», — бросил Редик Кицу и, обведя ее, прыгнул со штрафной линии, посадив в корзину идеальный данк, после чего подобрал мяч и бросил его Кицу. «Редик, что бы это ни было, ты просто обязан научить нас этому дерьму», — закричал прыгающий от азарта Бабамару. За ним Йоруичи и Бибамару закивали головами. Что-то закипело в крови этих пиздюков при виде баскетбольной площадки и прыгающего мяча. Позади них с чуть меньшим интересом, но все же предвкушая, собрались Нацу, Грей, Киба и Наруто. Ина и Сакура стояли в стороне, но очевидно тоже едва сдерживали интерес. В общем, Редик не разочаровал их, понадував десяток мячей из кучи резины, что наплевало Кицу. Он научил детишек правилам баскетбола и даже провел пару часов, играя с ними и повторяя финты, которые мог вспомнить. С телом шиноби прыжки на 3 метра в высоту – это просто детские игры. Как бы нетолерантно это звучало, но баскетбол у Бибы и Бобы в крови, вот они и стали капитанами команд. Акицу и Йоруичи выбрали противоположные стороны, остальные распределились как пожелали, а Йоруичи втянула Сакуру и Ина в игру, несмотря на их притворное нежелание. Игра прижилась в Конохе, и Редику даже пришлось под уговоры детишек своим шикацумики сделать пару площадок в академии на общественных полигонах. Также он не забыл порадовать сироток, особенно в приюте, в котором работала Якушинана. Он давно сменил навыки на посту их покровителя и не переставал интересоваться их судьбой, а также посещать другие приюты, бесплатно поводя лечение и осмотр детишкам. Под эту суету Редик так и не заметил, как хитрая макака отобрала среди выпускников сброд отбросов, которых собиралась повесить ему на шею на следующие пару лет. А в клане Учиха все тем временем принесли соболезнования Фугаку в связи со смертью во время выполнения служебных обязанностей его старшего сына Хира. 73. Наваки уже не первый раз получал тройку свежих генинов. В этом теле официально он делал это второй раз. Если считать еще и Наваки, то это 5-я команда. А в стране травы его мясные клоны умудрились нахватать себе столько учеников, что он реально сбился со счета после 30 какой-то там. В общем, в наставничестве его мало кто может превзойти, да и даже сравниться или приблизиться получится не у каждого ветерана шиноби, а о качестве и говорить не стоит. С под его руки выходила лишь элита своего социального сословия. Даже самый захудалый мудак с банданой из команды Асума и Куринай уверенно держится в джоунинах ранга. Но сейчас он захотел сходить и задать Хирузину пару вопросов. И естественно, они будут перемежаться с бранью. Он тупо кинул Редику самый донный шлак этого выпуска. Посматривая своим бейкуганом на конченые тенкицу и едва тлеющие очаги чакры троицы перед ним, он даже начал подозревать, а не подстава ли это от Данза. Может, он думает, что эта команда его в могилу сведет и старому ублюдку не придется марать руки. Но больше всего раздражает. «Сенси, а сколько вам лет?» – спросил парень с относительно короткой стрижкой стиля Кабуто, но с черными волосами и невыразительным лицом, сверля Редика с диким прищуром, за которым не видно глаз. 13. Следующий вопрос, помявшись, задала девчонка с низким хвостиком черных волос и черными глазами с выраженными ресницами, Ну она ничего так, если не смотреть на ее убогую чакра-систему, едва позволяющую ей квалифицироваться как чакра-юзер, а не бездарный. Вы выпустились из академии в прошлом году, я вас не помню, я никогда не учился в академии. У меня ответный вопрос, вам по 14, почему вы, блядь, дважды возвращались назад и переучивались дважды на последнем курсе в академию? У нас не сошлись взгляды с предыдущими наставниками. Покраснев, отвела она глаза. Ага, читал их досье. Трусость, некорректная оценка ситуации и риска, переоценивают свои мизерные способности, высокомерие. Боже, что это за характеристика проходных персонажей, которых ГГ походя ставит. Стоп, Наваки вспомнил этого подслеповатого ублюдка. Через лет 10 он в каноне все еще оставался генином, и сдавая первый тест на Чунина первым покинул аудиторию, как только Ибики сказал, что те, кто не ответит на 10 и краткий вопрос, никогда не станут Чунинами. Мда, они друг друга стоят, и парень с пучком на макушке подтвердил худшие опасения Редика вопросом. А это нормально, что нам в капитаны команды ставит ребенка? Редик даже лишний раз убедился, не забыл ли он надеть жилет Джоунина. Неужели эти бездари еще и умственно отсталые? Так слушайте сюда, калеки и просто убогие ученики. У вас два выбора: или сдохнуть, или стать сильнее. Но мы и так сильны. Я был лучшим в тайдзюцу в своем классе. Редик безразличным лицом осадил слепца. Дебил, ты на 2 года их старше. Если бы ты был хуже этих детей, еще не научившихся толком чакрой мышцы напитывать, то тебе просто не дали бы протектор генина. Так давайте по порядку, все трое сделайте иллюзорного клона, потом Хинге и замену. Ну, это им все-таки смогли вбить в подкорку их примитивного мозга, пусть и с на 2 года дольше пришлось их учить. Не все так плохо, у девчонки даже был намек на хороший контроль. Дальше кто из вас по стенам умеет ходить? Девушка гордо подняла руку. Кто умеет ходить по воде? Девушка опустила руку. Печально. Кто овладел стихийным преобразованием? У меня огонь. Мудак с пучком поднял руку, чуть ли не подпрыгивая, но видя его очаг чакры, Редик вздыхал. У всех них чакры хватит на пару огненных чихов. Реально даже не огненных шаров, а именно чихов. И подойдя к ним, он начал просвечивать их тела диагностическим дзюцу и нашел все-таки ответ на вопрос их бездарности. Им просто захерили баланс телесной и духовной энергии в детстве. То есть эти идиоты мало того, что были тупыми с детства и не учились, так еще и от физических упражнений умудрились отлынивать достаточно, чтобы нанести своему потенциалу шиноби непоправимый вред. Такое тупо не лечится. По крайней мере, в госпитале Конохи таблетку от этого не дадут. У меня плохие новости для вас, с серьезным лицом сказал Редик. У вас нет шансов стать чунинами, как бы вы ни старались, следующие лет 10, а то и 20 будете генинами. У вас два выбора. Попросить другого наставника и не ебать мне мозги, или позволить мне провести над вами пару бесчеловечных экспериментов и превратить вас в нечто, что заставит мир шиноби трепетать в ужасе. Девушка скривилась, прикоснувшись к лицу, и спросила, а я стану красивее или наоборот? Все сильные шиноби по умолчанию красивы, ибо с навыками и чакрой растет и контроль над телом. Цунади Синджу, например, до сих пор выглядит как 20 лет назад. Слепец в свою очередь уточнил, это больно. Пиздец больно, но когда твои кишки наматывает на кунай вражеский шиноби, будет еще больнее, и кроме того обидно за то, что не стал сильнее, когда был выбор. Мудак с пучком, кажется, был на своей волне, но задал правильный вопрос. А как поменять наставника? Ай, прикро. Редик уже хотел подробно объяснить процедуры, но его придушили сокомандники и уточнили. А как скоро мы станем сильными? Спросил слепец. Молниеносно быстро. У меня есть некоторые заготовки по этому поводу. Но не было нужды и добровольцев для таких процедур. Девушка вскинула на плечо придушенного товарища и спросила, «Чё стоим? Быстрее начнем, быстрее обретем красоту и силу». Все-таки Редик ошибся. Эта девчонка идеальный шиноби. В ней есть та самая непреодолимая жажда силы и амбиции, без которых в этом мире ничего не добьешься. Наверное, ей не повезло с командой, наставником и воспитанием в детстве, отчего она даже в 25 плелась в генинах на пару с этими бездарностями. Но с тех пор, как она попала в руки Редику, он уж точно не позволит запятнать ей его личное дело хреновыми результатами его учеников. Что же собирался им предложить Редик? Ведь это очевидно, что этих коллег спасет только чудо. Ну, блять, Наваки достаточно долго общался с Орочимару, чтобы нахвататься от него некоторых весьма интересных увлечений и хобби. И вот когда Редик собирался на досуге создать приличное оружие, в голову сразу пришла она родимая, Самихада. Самое совершенное оружие мира шиноби. Симбиант мира Наруто, блять. Мысля в подобном ключе, Наваки собрал информацию, посоветовался Сорочимару во времена еще когда Минато Хокаге не мечтал стать. Тогда как раз Майта Дай вынес к ебеням семь мечников. Хоть и проклятый Хирузин с Данзо отдали мечи и мечников обратно на родину, продав их скопом по цене, за которую Наваки Биджу на черном рынке продавал. Но все же они Сорочимару подержали за жабры эту красотку. Итог был весьма интригующим. Технологии производства были какими-то полуоккультными и сумасшедшими, требующими материалы, стоимость которых реально сравнима с Биджу. О чем не забыл напомнить Хирузину Наваки, злорадствуя от того, что макака продешевила оптом, сбыв эту добычу. Ну не всю, ибо Ринго Амиури и ее два меча Наваки забрал себе и не вернул до сих пор, заставив клыкастую кису родить ей уже вторую клыкастую дочурку с Ринниганом. Больно крут геном его оригинального тела. Да и Ринго уже пару лет новое тело обкатывает и рожками щеголяет. Так вот, не сами материалы на корню обрезали все амбиции Орочимару и Наваки на создание своего личного супероружия. Скорее то, что было в основ этого меча. Это ебучий желудок треххвостого. Если бы Наваки в прошлой жизни не видел, как Наруто бродил по тому пространственному лабиринту в животе и Сабу, то ему было бы сложно разглядеть в зубастой двухметровой дубине желудок Биджу. Но он видел это дерьмо. И понял, что может как-то приспособить часть собственного тела Биджу как основной материал для ковки этого оружия. Вот только повода не было. Проще было любовниц сразу в Биджу превратить, а раздавать такие вундервафли умелым шиноби не имело смысла в его глазах. Нахер ему увеличивать мощь Хирузина и Данзо. Но сейчас, ну, у него хорошие впечатления об этой девочке. Хотелось бы, чтобы она была более вынослива, когда будет скакать на его члене. В общем, она теперь обречена стать сильной. И это напомнило Ридику держать связь с Инари Шинка, его прошлой ученицей, овладевшей пальцем смерти. Вскоре ее формы станут вполне ебабильные, и будет серьезным упущением, если он не потопчет ее задницу хотя бы пару раз. Но в то же время надо провести четкую границу, обозначив, что он не видит будущего в их отношениях. Максимум секс по дружбе как с Цуми, так что пусть ищет себе другого дурака, который будет ее содержать и кормить ее детей. Кстати, о Микото, недавно она старшего похоронила, точнее в Конохе похоронили его поддельный труп, а он сам в это время привыкает к рогатости мясного клона его мамочки. Повезло, что шеститомойный фиолетовый Ринниган Микото может деактивироваться и переключаться с ее мангики и обычным шеринганом, а то смущало бы сыночка легендарным дадзюцу вдобавок к своим рогам. Тем временем Кура вводил Хира в курс дел, заливая херню о истинной любви их мамаши и о том, как старейшины клана Учиха, вопреки ее желанию, поженил ее на бесчувственном карьеристе Фугаку, который готов головы жены и детей положить ради амбиций стать Хокаге, как и начать гражданскую войну. Вот и вывела она своих родных детей из Конохи, ее и Наваки детей. Пусть им не суждено было жить вместе, они умудрились любить друг друга несмотря ни на что и вполне успешно наставили рога Фугаку. Сначала Кура и Хира охуевали от возмущения и твердили, что Фугаку их настоящий отец, но вскоре поняли разницу между Микото в Конохе и этой рогатой молодой девушкой, что назвалась их матерью и возилась с трехлетней девочкой с крошечными рожками на лбу. Микото в Конохе никогда по-настоящему не улыбалась. Видя искреннюю улыбку и смех своей мамочки, они растаяли, но все же не спешили звать Наваки папашей, несмотря на то, что вполне смирились с тем, что тот с ними общается как со своими детьми, делая вид, что так и положено. В то же время детки не брезговали учиться у Наваки всяким премудростям шиноби уровня Каге и выше, поспешно овладевая режимом мудреца элементалей. Возвращаясь к бездарным ученикам, Ридик их раздел, измерил всеми возможными приборами, взял образцы крови, чакры и стволовых клеток и разогнал под самый вечер по домам. Сидя в подвале их дома, он перебирал всякие чертежи на фуиновом компьютере и листал фуиновый планшет с анализами учеников. Все эти черные технологии, которые никогда не увидит Хирузин, надежно прятались под фуинами, расписавшими невнятными строчками пунктиров и клякс стены подвала. Хоть они выглядят как простенький декоративный узор, начинка этих клякс посрамит барьер Конохи, который не обслуживался со времен буйства Кьюби, не обслуживался. А все из-за того, что тот пришиб последних разбирающихся в нем мастеров фуинов при попытке его запечатать, а Данзо и Хирузин не доверяли непонятным фуинам, в которых были мастерами в основном ученики Наваки. Хорошенько прошерстив свои старые заметки, Ридик взял образец чакры и крови девушки и поместил на особый фуин разложений на рабочем столе. Ее оказалось, звали Инаха, бесклановая сирота с приюта, как, впрочем, и остальные его нынешние ученики. Жили они не в том приюте, которым заведует Нана, и даже не в том, что год назад по инструкциям Хирузина выбросил под зад коленом Наруто. Приютов у Канахи было много, ибо она всегда нуждалась в пушечном мясе, и дети, краденные в чужих странах, как нельзя лучше годились до этого дела. Естественно, старались брать неприметных, так что неудивительно, что темнокожих сироток страны молнии в них не увидеть. Это объясняет их отвратительную подготовку и угробленный потенциал шиноби. Наверняка еще в детстве кормили отвратительно. Так что это был за приют? Проверим, сучар, как будет время. Очень интересно, куда они пустили бабки с биджу, которые я им донатил, если им пришлось экономить на еде для сирот. Но хули тут гадать. Наверняка Данза и его агенты подрезали на расширение их корня. Как и деньги со счетов погибших во время буйства Кьюби. Взяв пробирку со стволовыми клетками Инаха, он поменял свои глаза с обычного бейкугана на золотой, что значило, что он вошел в режим отшельника и начал выделять ДНК Инаха, пропитывая их чакрой Шикацумики и контролируя попытку этих клеток взорваться в бесконечном делении до тех пор, пока они не выработают всю природную чакру Шикацумики. То, что делал Редик со своими костями и ДНК Инаха, мало чем отличалось от того, как Рачимару подготавливал образцы перед тем, как приживил Данзаруку с ДНК Хаширамы. Проведя пару часов в попытке прорастить стабильную костяную семечку, Редик не заметил, как наступило утро. В конце он просто внедрил фуином в похожую на косточку персика кость кровь и чакру Инаха. И как только та подошла к нему, он вложил покрытую густыми извилинами кость в ее руку и сказал: «Съешь это». «Что это? Косточка персика или орех?» Когда она примерилась к кунаим, ища брешь в защите косточки, Редик уточнил: «Нет, ты не поняла. Проглоти целиком». «Вы с ума сошли, она, блять, размером со сливу. Я не смогу». Серия ловких движений, и вот Редик протолкнул по пищеводу Инаха немаленький инородный предмет. Он вытащил из ее горла полуметровую кость, которую недавно вставил ей в горло, и вручил закашлившейся и прослезившейся девушке, измазанной ее желудочным соком и выделениями пищевода, небольшой костяной танта. «На память, у тебя, как я вижу, нет ничего приличного из оружия. Хотя я думаю, скоро это изменится». «Что это было?» — спросила Инаха, протирая сувенир платком и пробуя железным кунаим кость. «На прочность». Зазубрина на кунаи дала понять, что эта кость тверже и прочнее металла, что ее сильно обрадовало, отчего она позабыла былое покушение на девственность ее горла. Редик тем временем выдал ей небольшую открытку с парой инструкций. «Все же эта девушка ни разу не гения, и надо быть проще. Симбиот, он проникнет в твои кости и преобразует скелет оружия, не уступающие в прочности этому танта. Позже он начнет преобразование твоего костного мозга, хрящей и сухожилий. Затем мышцы и внутренние органы начнут питаться кровью, выработанной преобразованным костным мозгом, а каналы чакры и очаг начнут обновление и адаптацию к потребностям симбионта. Ты сможешь использовать не стихийные дзюцу и гендзюцу с медицинскими техниками, но стихийные преобразования тебе не видать. Впрочем, в тайдзюцу ты будешь достаточно мощной, чтобы со временем ударами вызывать проявление огня и ветра, а своими шагами переворачивать землю не хуже техник Датона. Это правда? Я смогу? Да. Просто придется сегодня-завтра проваляться в постели, перенося нестерпимую боль от того, что твои кости фактически полностью заменит. А сейчас я тебе советую закупиться готовой пищей, водой, расставить все это в пределах досягаемости от твоего футона и ждать. А еще предупреди соседей, что следующие дня два будешь орать, будто тебя убивают, но это нормально, пусть не беспокоится. Лицо Инаха было бледное, как у Редика в режиме элементаля, но она послушалась и побежала домой. Редик тем временем раздал инструкции по заготовке пищи и подготовке места для трансформации двум парням. Этим днем он собирался посвятить время созданию еще двух живых оружий из своей биджу плоти, которые завтра затолкает в еще двух морских свинок. 74. Этот день не предзнаменовал ничего плохого, и начинался Редик, как всегда, гонял своих бездарных генинов по миссиям Д-ранга, а после них доводил их до полусмерти на полигоне, закрепленном за командой номер 2. Боба проснулся в своей комнате и, привычно подхватив распылитель, подошел к большому ведру, в котором росло двухметровое растение со стволом с запястья толщиной. Улыбнувшись, он осмотрел семилистные зубчатые на краях тонкие листья на предмет болезни или вредителей и начал опрыскивать свою драгоценность. Уроки гербологии, медицины и ядов в академии открыли для Бобы практически новый мир. Сперва он сожрал дурман послабее, чтобы выяснить, каков этот симптом легкости и эйфории, что обещался в описании растений. Он убился ими, и мир больше не был прежним для этого 10-летнего раздолбая. Он стал помешан на поисках более убойных растений и медицинских препаратов, организовав в небольшом сарайчике во дворе целую лабораторию по перегонке всяких небезопасных веществ узкой специализации, а также начал распахивать рядом с этим сараем грядки и планировать будущую теплицу для более ценных образцов растений. Редик, конечно, качал головой, но одурманивающие яды — это весьма серьезное оружие шиноби. И то, что Боба ими убивался, несмотря на его нежелание и жалобы, вырабатывало в теле шиноби иммунитет к этому дерьму, отчего Боба постоянно был в поиске более крепких и опасных веществ. В общем, запрещать парню заниматься делом, в котором у того был врожденный талант и ему нравилось им заниматься, Редик считал лишним. Так что всячески поощрял начинание юного гонщика, выделяя землю под грядки пестрых растений и деревьев. Последняя, но не менее увлекающая Бобу идея создания удобрений с высоким содержанием чакры заставила того построить на отшибе двора биотуалет, в который он всячески, но безуспешно завлекал ходить по большому гостей. Редик чуть не помер со смеха и все же не запретил Бобе заниматься этим грязным делом. Пусть даже Боба был единственным клиентом своего биотуалета. В то же время безумие, с которым подходил к делу Боба, намекало на то, что у парня очевидно есть намеки на становление весьма серьезным специалистом своего дела, да и наработки по удобрениям были на удивление основательными для прежде безграмотного парня. Редик даже поставил бы его в пример остальным. Но, блядь, слишком стыдно. Это дерьмо было для него уже за чертой. И вот сидит Боба в кабинке, дуется и вдруг чувствует нездоровые эманации чакры в своем очаге чакры. Он скривился, проклиная пирожки с мясом, которые вчера ему подсунула Сакура. Он, конечно, понимал, что они сына вроде как заклятые соперники, но женщина, кому-то просто не дано. О, черт, сколько она туда перца чили нахуярила, что задницу так безбожно жжет. Фух. Подтерев задницу, еще даже не подтянув штаны, Боба повернулся по привычке оценить прогресс заполнения, и он увидел шипящий раскаленный шмат. Рефлексы взяли свое, и Боба щучкой выпрыгнул в дверь и, пролетев метров 5, получил ускорение от взрывной волны. Йоруичи сначала напряглась, увидев, как ее братишка со спущенными штанами летит из своего сральника, но когда эта хуйня рванула, подняв в воздух взвесь, Йоруичи вдруг поняла, что мир стал очень медленным, позволяя ей в деталях рассмотреть поражающие элементы, что летят в ее сторону. Она всеми частичками своего естества была где-либо, только нахуй не здесь, но слабая плоть не могла преодолеть физику. По крайней мере, пока не получила толчок, в виде пробуждения у нее расширенного генома стихии скорости. Уж с этой херней она неслась, пока не уперлась к городскую стену Конохи. Редик вышел уже, когда все улеглось. Пусть до домика ничего не долетело, но вонь стояла такая, что Редик невольно окружил дом фильтрующим барьером стихии воздуха, а сам оценил перформанс маленького обобранного художника. Вот это самое искусство, наверное, пошатнуло бы мировоззрение будущего Нукинина из скрытого камня. Больно уж современное оно для этого мира и времени. Не все поймут. Вот и соклановцы Хьюга подняли суету и гневно клялись прервать рот того ублюдка, что взрывную печать в нужник зарядил. Из объяснения отмытого мощной струей суета на парня, Редик непостижимой для Хиаши и старейшин цепочкой умозаключений вывел, что у Бабамару пробудилась стихия взрыва. В другой день старики сплюнули бы и крикнули, что он бредит, но в этот раз нечто заставило их, затаив дыхание, посмотреть на темнокожую девочку с фиолетовыми волосами и промолчать, выслушав доводы Редика. Ведь Йоруичи на ровном месте пробудила стихию скорости. Почему этот ее засранец-брат не может обладать геномом, как и она? Они уже недооценили Кицу в свое время и сейчас решили не рисковать, позориться и довериться чуйке Редика, который фактически достал из дерьма самородок. И вот, выйдя на полигон, Боба, возьми эту глину, замеси, напитай ее чакрой и отбрось. Тот еще был в шоке после внезапной аварии, но послушно повторил все, что сказал Редик, и как только комок глины ударил землю, она рванула. В душе Бобы, который на все это смотрел, тоже что-то взорвалось и выплеснулось наружу, отчего его глаза запылали огнем. Он нашел свою вторую любовь помимо ботаники. Он как будто впервые увидел взрыв, одновременно чувствуя связь и родство с этой неудержимой разрушительной стихией. Он вычистил все запасы глины, что прихватил Редик, и, налепив из нее хуев, начал, безумно смеясь, швырять ими, травмируя глаза старейшинам Хьюга, которые хоть и пытались, но не могли отвести глаз от этого чуда, в очередной раз созданного Редиком. Старики даже успели пожалеть о том, что они не приняли этих паршивых овец в свой клан, ведь теперь хоть и могли влиять на вассальный клан Кокс, последнее слово было за их опекуном Редиком. В то же время все еще были люди, которые лучше упустят шанс влить в клан Хьюга геномы скорости и взрыва, нежели позволит капле чернила испортить чистоту их бьякуганов. Все же какими бы помешанными на силе шиноби не были, существовала некая черта, которую они не переступят, несмотря на любые выгоды. Тем более, вассальный клан и так был неплох как вариант. Вся Коноха встала на уши из-за того, что распространились слухи о пробуждении геномов у паршивых овец клана Хьюга. Данзо аж пищал от зависти и негодования по отношению к Ридику. Он сам думал, что сам намного лучше воспитал этих без сомнения весьма ценных и в будущем весьма полезных ему, то есть полезных Коноха шиноби. Ридик тем временем, по мнению Данзо, тратил эти ресурсы впустую. Но на самом деле Ридик налепил печати Фуин для безопасного запечатывания взрывоопасного дерьма Бабамару и начал под влиянием момента лепить из костей пару весьма продуманных и детализированных инструментов, способных направить опасную чакру Бабы в нужное русло. В итоге, потратив полдня, он вручил завороженному Бобби два массивных ствола черного и белого цвета, это Эбони и Айвори. Для начала заряди его стихией земли, а потом выплесни чакру стихии взрыва, направив эти. Бам! Держа возле лица Бибамару камень чуть больше сантиметра в диаметре, Ридик вздохнул ворча. Блять, ну а чего я собственно ожидал? Надо было муляжи дать потренироваться. Ох, блять! Ридик отпрыгнул от Бибы, у которого из штанин фактически неумолимым потоком изливалось нечто по текстуре и цвету, напоминающее молочный шоколад. Но в свете последних событий, никто даже не подумал об этом сравнении, крича «Дерьмо!». Йоруичи попыталась сбежать с помощью стихии скорости, поскользнулась и, визжа и дрыгая ногами, издавала нечеловеческие крики вперемешку с матом. Зеваки, включая пару менее ловких старейшин Хьюга, которых накрыло внезапной волной, тоже не устояли, распластавшись и проклинали мелкого дьявола за такую подлую атаку. Биба, в то же время наученный горьким опытом и не желающий снова почувствовать себя как тряпка в барабане стиральной машинки, сбежал, будто это у него геном скорости, крича: «Блядь, Биба, как в тебе столько помещается? Пол двора уже засрал». Парень в панике, смотрящий на собственные руки, которые фактически со всех тенкицу фонтанировали густой маслянистой жидкостью, крикнул: «Заткнись, Боба, это ты сам обосрался. У меня эта штука просачивается сквозь кожу и уж точно не воняет как дерьмо», — Ридик решительно заявил. «Расширенный геном грязи, смесь стихии воды и земли», — Йоруичи уточнила. «А разве смесь воды и земли не дает макутан?» Ридик, брезгливо мазнув пальцем по краю лужи грязи, растер ее на пальце и нюхнул, подумав, что она пахнет как обычная глина, тем временем поясняя свою точку зрения на разниц в стихийных геномах. Макутан ближе к геномам вроде Шикацумики, чем к стихийным преобразованиям. Потому правильнее считать стихию грязи результатом смешения этих стихий в кепке гинкой. Впрочем, он не самый редкий в стране земли, его пользователей немало, пусть многие из них даже не догадываются, что обладают и используют именно стихию грязи, а не грубо смешивают суетан и датон. Разница, наверное, зависит только от пользователя и его воображения, но на фундаментальном уровне стихия грязи будет тратить меньше чакры Бибамару, чем стихия воды и земли в отдельности. Биба крикнул: «Класс, выкусите. Теперь не только вы будете в центре внимания, я тоже крут не меньше вас, я даже намного круче. С моей крутой стихией мир падет к моим ногам». Ридик подумал, что у Данзо теперь точно будет истерика. Фактически три пробуждения геномов в ряд, это тянет на какой-то заговор, нежели случайность. А ведь есть еще Кицу со стихией лавы и Грейснацу. Может, к нему с новостями о них отправить отряд реанимации из госпиталя? Тем временем, пока никто не видел, Боба зарядил в ствол отравленный дурманом ствол, и во вспышке пламени из ствола вылетел синбон, угодивший исходящему пеной от ярости старейшине прямо в ягодицу. Почти мгновенно его расслабило и повело, а лицо украсила глупая улыбка. «Сука, что ты творишь?» — крикнул шепотом Ридик, вырвав из рук мелкого отравителя пару стволов. «Старику на старости нельзя так сильно волноваться, вот я решил проверить свою идею и сделать хорошее дело. Это просто отличная идея, но, сука, задница старейшины не та мишень, которую ты можешь себе позволить». Впрочем, никто толком не заметил, так что пронесло. «Следящий раз постарайся создать для такой атаки взрыв без пламени и дыма, но не рискуй, стреляя в людей без уважительных причин. Втирать что-то о уважении старших в деревне, где Херузин и Данзо бродит по улицам, Ридик даже не собирался». Наверное, подобный подход к воспитанию и стал причиной того, почему Боба не колебался, пристрелив старейшину, перед которым обычно стелится весь клан Хьюга. И естественно, наказывать за это Ридик его не будет. Так что если Данзо опять начнет свои педофильские вылазки, как и в случае с Кицу, рука Бабы не дрогнет. А старейшина, судя по тому, что Ридик знал о зельях Бабы, проснется завтра без понятия, как он провел день. Собственно, так оно и произошло. Он понятия не имел, как он попал лицом между пары сисек медовой кунайчи, спящей под ним с его членом в заднице, да и сделав титанические усилия, дед все же вспомнил, что это боба его шмальнул его в зад своей пукалкой. Но проведал он его не с целью поссориться, а попросить, чтобы он отсыпал ему той дури, что подняла уже лет 10 не подающий признаки жизни прибор. Первый клиент, так сказать, в выдающейся карьере в будущем известного на весь мир ниндзя-медика. А Редик тем временем, уладив дела в клане и составив программы тренировок для геномов детишек, тоже отправился пошалить с одной весьма притягательной кунайчи. Поменяв свой облик на более взрослую версию и спрятав хинге свои немаленькие рога и бейкуган, он выцепил ее в излюбленной лавке данга. Редик утащил ее в ближний лесок и под предвкушающий хохоток Анка заставил ее трусики исчезнуть в фуине. Этот трюк скоро будет отработан до автоматизма. Тяжелое горячее дыхание на шее Редика в сочетании с сиськами, которые уже не были прикрыты защитной проволочной сеткой, задранной до шеи Анка, разгорячили его, и он, подперев спиной девушки дерево, вогнал свой пульсирующий стояк, зажимая рот совсем не сдерживающей стоны нимфоманочки. Она была еще юна на вид, сохранив на щечках подростковый жирок, несмотря на свои 19. И Наваки чувствовал особое удовольствие, понимая, что трахает девушку, которая расцвела прямо на его глазах и даже в свое время звала его папочкой. Сочно трахнув и доведя ее до оргазма пару раз, Наваки уже было хотел кончить в нее, как та, почувствовав знакомые пульсации в киске, соскользнула с члена и набросилась на него, атакуя своим огромным змеиным язычком. Адара Чимару не зря научил ее этой технике, она не пропала даром и была доведена до совершенства молодой и гиперсесуральной кунайчи. Редик не разочаровал и под напором скользящих колец, обернутого вокруг его члена горячего язычка, наполнил горло молодой девушкой таким вожделенным горячим папочкиным молочком. Пока она пила молочко, не переставала доить Редика своим языком, фактически заставив его еще раз разразиться заслуженной добавкой папочкиного молочка. Анка, облизнув губки, рыгнула и сказала: «Ох, спасибо за то, что утолил мою жажду. Я как раз думала, чем запить все те данго, что слопала. Блять, как перестать трахать эту милоту, какого вообще хуя ее никто не трахал в каноне?» Под эти вопросы Редик снова вставил свой член в гостеприимный голодный ротик красавицы, отчего та с удовольствием продолжила доить папочку, явно получая больше удовольствия, дразня его член, чем позволяя ему беспощадно трахать ее прижатое к дереву тело. Анка всегда любила и умела работать своим длинным язычком. 75. Если искусство — это взрыв, то взрывы, которые делал Боба, были тем еще перформансом современного искусства. Ему хоть и собрали стихии земли кабинку с перегородкой метровой толщины, чтобы он запечатывал свое дерьмо перед взрывом, одна из 10 попыток давала осечку. Впрочем, это лишний повод Биби попрактиковаться в техниках стихии воды. Как бы это по-клоунски не выглядело со стороны, но стихия взрыва внушала. Особенно внушали стволы, которые Редик создал Бобби из сверхплотной кости. Со временем Боба отточил владение устройством, ранее создающие комки грязи и выстреливающие ими с помощью чакры взрыва. Теперь хоть он и концентрируется около секунды, но пули летят на внушительной скорости, недостижимой для куная или синбоногенина, и разносят деревянные мишени экспансивными взрывами каменных уплотненных пуль. В прогнозах Редика при грамотной напитке чакрой пули станут тверже железа, а сила взрыва не уступит винтовке 50 го калибра. Впрочем, этот ствол полдюйма диаметром как раз и был тем самым 50-м калибром, вроде пустынного орла, но напитанная чакрой рука даже Генина позволяла не задумываться о отдаче, которая превратила бы руку обычного человека в измочаленный фарш из раздробленных костей. Но Бобби еще расти и расти до такого контроля стихии взрыва. Сейчас у него проблемы с преждевременной преждевременной детонацией. Его ствол так и норовит выстрелить, прежде чем плотность чакры станет хоть мало-мальски убийственной. Взамен он мог легко херачить по 3-4 выстрела не очень плотными грязевыми пулями, по эффекту напоминающие выстрел с травматического пистолета. И это он с двух рук хуярит с такой частотой и приличной плотностью огня. Нормальный такой арсенал для пацана на втором курсе Академии Шиноби. Уже есть и подавляющий огонь, и убийственная атака. Но вот только события, которые прошли на втором курсе Академии, как-то совсем затмили расцветающий талант парнишки из вассального клана. Так уж случилось, что учихи запланировали переворот со сменой Хокаге и войной против кланов немного раньше прогнозов Редика. И как он это узнает? По кровавой взвеси потрохов и кусков тел, поднявшейся во взрыве над тренировочной площадкой детишек. Прибежав к детям, он увидел Бобу, который скручивал в трубочку печати, в которых Редик узнал те самые печати утилизации взрывного дерьма. Боба дрожащими руками затолкал ее в ствол и залил стихии земли, прежде чем заметить Редика и вкинуть ствол в его сторону. «Это что за снаряд такой, и кто это был мишенью?» Только сейчас, задав вопрос, Редик понял, что у Бобы в зрачке два тома и шарингана.